Оспа свирепствовала до осени, но стала потихоньку ослабевать вместе с летней жарой, а с первыми зимними холодами и вовсе покинула озерный край. Плохо было то, что она оставила союз трех ослабленным во всех значениях этого слова. Весь наш народ пребывал в унынии и утратил силу духа. Мы оплакивали бесчисленных умерших, жалели обезображенных оспой, и каждый по отдельности и все вместе смертельно устали от нескончаемой череды невзгод. Наше население уменьшилось примерно наполовину, причем выжили по большей части старые и немощные. А поскольку умерли в основном молодые, то и армия наша значительно сократилась. Конечно, при таких обстоятельствах ни один разумный военачальник не стал бы вторгаться в чужие пределы. До этого ли, если даже наша способность к обороне представлялась весьма сомнительной? И вот именно в то время, когда весь озерный край был просто невероятно ослаблен, Кортес снова выступил в поход. На сей раз он уже не мог похвастаться численным превосходством и множеством совершенного оружия, ибо у него осталось всего около 400 белых солдат, а аркебуз и арбалетов лишь столько, сколько испанцам удалось унести с собой. Все пушки, брошенные им в ночь печали, 4 на крыше дворца Ашаякатля и примерно 30, которые он расставил на материке вдоль побережья озера, мы утопили. Но у Кортеса оставалось еще более 20 лошадей и некоторое количество собак, а главное, он снова собрал вместе всех прежних союзников — тлашкалтеков, тотонаков, несколько мелких племен и тех акол-хуа, которые по-прежнему следовали за черным цветком. В целом в его распоряжении оказалось почти 100-тысячное войско. Мы же из всех городов и земель Союза Трех, даже с учетом отдаленных мест вроде Талакана и Куау-Науака, которые на самом деле вовсе не входили в Союз, а лишь оказывали нам поддержку, не смогли собрать и 30 тысяч бойцов. Стоит ли удивляться, что когда длинные колонны армии Кортеса, выступив из Тлашкалы, подошли к первому городу нашего союза Тескоко, они его захватили. Я мог бы рассказать вам об отчаянном сопротивлении немногочисленных защитников города, которым приходилось одновременно бороться и с захватчиками, и с болезнью, а также о тактике, определившей в конце концов исход осады. Но есть ли в этом смысл? Ограничусь сообщением о том, что захватчики овладели городом, причем среди этих захватчиков находился и принц Черный Цветок, чьи воины бились с собственными соплеменниками, теми Акол-Хуа, которые остались верны новому учтивому глашатую Конакот-Цину, или точнее своему родному городу. Горько было видеть, как в этом бою один Акол-Хуа шел против другого, брат поднимал оружие на брата. По крайней мере, не все защитники Тескока пали в этом сражении. Прежде чем ловушка захлопнулась, примерно 2000 воинов удалось спастись. Войска Кортеса напали на город со стороны суши, так что защитники, поняв, что уже более не могут удерживать позиции, медленно, отчаянно отбиваясь, отступили к берегу, где, похватав все суда, начиная от рыбачьих лодчонок, кончая роскошными акали придворных, уплыли прочь. Преследовать их противник не мог, ибо они не оставили ему ни единой скорлупки. Опущенные вдогонку стрелы особого урона не причинили. Таким образом, воины Акол-Хуа пересекли озеро и присоединились к нашим силам в Теночтитлане, где после стольких смертей места для их размещения хватало с избытком. Кортес, если не из другого источника, то уж из разговоров с Матакусомой наверняка знал, что после Теночтитлана Тескока является вторым прочнейшим оплотом нашего союза трех. Естественно, что, овладев этим городом с такой легкостью, он счел, что захват всех прочих прибрежных городов и селений будет стоить ему еще меньших усилий. Поэтому Кортес даже не послал туда всю свою армию и не стал командовать ею лично. К немалому удивлению наших лазутчиков, половину своего войска он отослал назад в Тлашкалу, а другую половину поделил на несколько отрядов, каждый из которых возглавил один из его соратников — Альварадо, Нарваес, Монтехо и Гусман. Несколько отрядов, выйдя из Тескока, направились на север. Другие пошли на юг, опоясывая озеро кольцом и захватывая, чтобы закрепиться на берегах, лежавшие на пути следования малые поселения. Хотя у нас имелось достаточно лодок, и наш чтимый глашатый отправил навстречу Кортесу, бежавших в Мешикалкохуа вместе с нашими войсками. Но сражений тогда было так много, и происходили они так далеко друг от друга, что эта мера ничего не дала.